Да. Хочешь что-нибудь поесть? Ну, я бы съел гренок из вежливости. Барбара протянула ему свою тарелку с гренком. И потому, что я люблю гренки с маслом. И чем ты занимался? – спросил Флетч, чтобы поддержать разговор. Обдумывал твою проблему, Флетч. Какую проблему? Видишь ли, мой отец тоже в тюрьме. Барбара подпрыгнула. Очень грустно, очень глупо. Джума жевал гренок. Он был на государственной службе, шофер в Министерстве образования. В конце 11-часового рабочего дня, уставший и проголодавшийся, он поехал к бару, в котором работал его брат, чтобы перекусить. Кто-то донес, что машина с государственным номером стояла у бара 45 минут. За это его судили и приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. «Святой Боже!» — ахнула Барбара. Кровь отхлынула от лица Флетча. «Святой Боже!» — повторил он. «Машинам с государственным номером не положено стоять у баров. 18 месяцев тюремного заключения?» — переспросил Флетч. «К тому же его уволили, так что у моей семьи вновь нет денег. Можно я съем еще один гренок?» И Джума положил его себе на тарелку. Флетч откашлялся. «А кто сказал, что мой отец в тюрьме?» «Придется тебе с этим примириться, Флетч. Я знаю, ты прилетел из Америки, чтобы встретиться с ним. Вы повидались?» На висках Флетча внезапно запульсировали жилки. «Нет». «О, в этом-то и проблема. Мне тоже не позволяют повидать отца, даже теперь». «Откуда ты знаешь, что мой отец в тюрьме?» «Тот тюремщик, что не пускает меня к отцу, какие бы доводы я ни приводил, говорит, что для моего отца разлука с близкими — часть положенного ему наказания. За то, что он оставил машину с государственным номером у бара». «Бедный Флетч», — покачала головой Барбара. «Вот я и спросил тюремщика, сделает ли он исключение для тебя, поскольку ты пролетел полсвета, чтобы повидаться с отцом. Он ответил: возможно, но лишь по завершении судебного разбирательства». Флетч откинулся на спинку стула, глубоко вздохнул. «О, дорогой!» Барбара погладила его по руке. «Как тебе нравится Кения?» — спросил Джума Барбару. «Потрясающая страна!» — ответил Флетч. «Мы в Ананчи очень гордимся Кенией. Во всем у нас безупречный порядок. Вы видели фотографии нашего президента, Даниэля Араб Мойи? Их можно встретить везде». «Это точно», — подтвердила Барбара, — «в каждом магазине. Хотя я должен признать, что семье приходится нелегко, если ее главу приговаривают к 18 месяцам тюрьмы за парковку государственного автомобиля у бара». «Это точно», — пробурчал Флетч. «А вот почему я и обдумываю, что же тебе делать, Флетч?» Джума пожал плечами. «Но решение предложить не могу». Барбара все еще смотрела на Флетча. «Ты знал об этом?» «Можно сказать, нет». «Что значит «можно сказать»?» «Не сейчас, Барбара, пожалуйста, не здесь». У Флетча пересохло в горле. «Ты знал? Ты же сказал, спустила колесо». «Не знал». «Почему он в тюрьме?» «Из-за случившегося вчера». «В Терновнике была драка», — ставил Джума. «Об этом все знают». «Я не знаю», — возразила Барбара. «Что такое Терновник?» Весть о том, что его отец в тюрьме, настолько потрясла Флетча, что он не заметил стоящего рядом Карра, пока тот не заговорил. «Ирвин, мне нужно переброситься с вами парой слов». «Что?» «Доброе утро, Карр». «Мы слышали», — пояснила Барбара. Карр посмотрел на нее. «Слышали что?» «Отец Флетча в тюрьме, ожидает суда, свидания запрещены». «Я вижу», — присаживаясь за столик, Карр кивнул Джуме. «Вчера он сам пришел в полицию. Разумное решение». «А есть у него адвокат?» — спросил Флетч. «Да». «Что, собственно, произошло?» Барбара не желала и далее пребывать в неведении. «Два дня тому назад, когда мы ели в ресторане отеля «Шейд», в кафе «Терновник» возникла ссора, перешедшая в драку. Ну, такое здесь не редкость. Возможно, зачинщиком был Уолтер Флетч, возможно, и нет. Побили немало посуды, более того, испортили настроение нескольким туристам. Власти этого не любят. Но хуже всего другое. Уолтер Флетч, возможно, избил Аскари. «Кто такой Аскари?» — спросила Барбара. «Охранник. Официальный статус именно этого охранника как раз устанавливается». «Вы хотите сказать, еще не ясно, полицейский он или частный охранник?» — спросил Флетчер. «Да», — кивнул Карр. «Некоторые частные охранники считаются работниками полиции, а другие нет». «Вас не затруднит принести мне кофе?» — попросил Карр официанта. «Это очень важно. Законы Кении очень суровы, когда дело касается государственных служащих и имущества». 18 месяцев тюрьмы за парковку государственного автомобиля перед баром», — пробормотал Флетч. «Просто чудо, что они не послали Дэна Дьюиса пристрелить отца Джумы». «А почему это до сих пор не выяснено?» — спросила Барбара. «Потому что Аскари все еще в больнице. Ему крепко досталось, и он говорит, что его документы у одной из жен, но он не помнит, у какой именно». «Что значит, у какой именно?» «То, я полагаю, хороший удар в челюсть приводит к потере памяти». Карр мелкими глотками пил горячий кофе. «Во всяком случае, до суда к Уолтеру Флетчу никого не пустят, за исключением адвоката. Дата судебного заседания еще не назначена». «Будет неплохо, если вы уедете отсюда», — вернул Джума.